который был похож на хитрого тощего хорька в очках. Ты хоть раз встречал что-то подобное? Даже если предположить, что Нарышкин ему очень хорошо платит, разве есть в этом мире люди, которые откажутся получить еще больше? Я тоже об этом уже не раз думал, Дмитрий Андреевич. Ну и что надумал? Никаких мыслей на этот счет. Не знаю, чем можно объяснить подобную преданность. Ладно бы он был его вассал, так нет же. Виконт отпил немного коньяка и провел по усам тыльной стороной ладони, как делал всякий раз, когда нервничал. Мы пробовали навести справки об этом Ибрагиме, но оказалось, что это довольно непростое дело. Никто толком не знает, откуда он взялся. Как и все остальные странные ребята из этих теней, выскочили как чертики из табакерки. Вот-вот, именно поэтому я хотел познакомиться с ними поближе, задумчиво сказал Гарри Хвостов и посмотрел на своего вассала. Где-то же этот Нарышкин их нашел. Почему ты не можешь находить подобных людей? Кишкину нечего было ответить. Что тут скажешь? Он мог объяснить это лишь тем, что Нарышкину повезло, вот и все. Если бы на его горизонте эти ребята вспылили раньше, он бы нанял их сам. Ладно, не смотри на меня как побитый пес, сжалился Дмитрий Андреевич. Если так вышло, значит, пусть теперь винят лишь сами себя. Видит Бог, я не хотел их смерти, они сами выбрали ее. Точнее, этот идиот в маске выбрал ее для всех. Теперь самое главное, не допустить ошибки, Захар. Не допустим, ваше сиятельство, пообещал Виконт. Все сделаем в лучшем виде. Место специально подобрали глухое, так что их потом еще долго искать будут. Вот и славно. Нельзя дать кому-нибудь из них уйти, Захарушка. Головой рискуем, князь поболтал коньяк в бокале и выпил его одним глотком. Звони подставному, Виконт. Пусть снова выходит на них и говорит, что он готов. Будем кончать с этой историей. Глава 7. Если и можно было выйти из истории с дуэлью с меньшими потерями, то я такого способа не знаю. В нашем с Лёшкой случае обошлось тем, что перед отъездом мы выслушали долгую лекцию о вреде дуэли и о том, как плохо они могут сказаться на нашем здоровье. Ну еще таким способом легко можно втянуть рот в какие-нибудь неприятности, само собой. Мы оба пообещали, что такого больше не повторится, и на этом все закончилось. Хотя нет, не все. Николай Федорович еще велел Лешке игровую приставку сдать на месяц и лишил машины тоже на месяц. Сказал, если что, пусть водителя вызывает. Ну и ладно, как будто мы на такси не сможем смотаться, если нам куда-нибудь срочно нужно будет. Лешка больше из-за приставки расстроился. Хорошо, что Ибрагима нам удалось выгородить и убедить князя в том, что призрака там не было. Не знаю, поверил он нам на самом деле или нет, но сделал вид, что поверил. Турок был счастлив как слон, когда узнал, что его никто дематериализовывать не собирается. Ну а других наказаний он не боялся. Машины у него не было и на игровой приставке он не играл, хотя Лёшка пару раз грозился его научить. На следующий день за завтраком Юрасов светился от счастья. Глядя на него, можно было подумать, что какое-то большое дело сделал. Хотя, сделал же, чего уж тут, Лешкиного отца со своим лишний раз лбами столкнул и нам показал, что за него есть кому постоять, если что. Да кто бы его трогал, если бы сам не напросился. Зато теперь будет знать, что на дуэли лучше лишний раз не нарываться. Можно после нее не к целителям попасть, а совсем в другое место. Дальше обмена многообещающими грозными взглядами дело не пошло. Никаких конфликтов эти трое не провоцировали. Не знаю, насколько их хватит, хорошо бы надолго. Нам они особо ни к чему, так что сами мы их задирать не планировали. Днем я позвонил Лазаревой и договорился с ней о встрече. Ну а вечером, сразу же после тренировки с ткачом, поехал к ней в мастерскую и рассказал про башню, которую нам показал Лешкин брат. К тому времени она уже закрывала ее, так что мы с ней разместились в комнате для особых клиентов и спокойно поговорили. «Откуда вы про нее узнали, интересно знать?» – удивленно спросила она, как только я ей все рассказал. «На эти болота никто и не ходит никогда. Ну ты ведь тоже знаешь, что она есть. Причем здесь это? Я – совсем другое дело. У меня подруга была Нина Кладищева, так мы с ней весь китиш излазили в поисках артефактов». Полина улыбнулась. «Все нам почему-то казалось, что должны быть какие-то тайные места с артефактами, которые от учеников прячут. Нашли что-нибудь интересное? Зря смеешься, Темников. Между прочим, много чего нашли интересного», сказала она и подмигнула. «Не только эту башню, но и кое-что поинтереснее. Например, я сделал вид, что мне не очень интересно, а самого прямо распирало от любопытства. «Сами ищите», — хмыкнула она. «И вообще, было да сплыло. Не очень-то и хотелось», — сказал я с надеждой, что мне удалось скрыть досаду в голосе. «Найдем, если захотим. Про башню расскажешь, ее-то нашли уже. Кстати, ничего в ней интересного нет, так что, если надеетесь внутри нее клад найти, то зря. А что там внутри? Понятия не имею, мы внутрь попасть не смогли. Думаю, и вы не сможете. Лазарева, только не говори, что тебе было неинтересно узнать, что в ней. Как это вы в нее попасть не смогли? Врешь ведь?» «Ня», — покачала она головой, — «не вру. Там даже двери нет. Просто башня и все. Странно. Но зачем-то она там стоит. Лично я думаю, это древний памятник какой-то», — сказала она. «Такие по всей Российской империи находят. Очень редко, правда, но находят. Они все немного по-разному выглядят, но все равно похожи между собой. Башня в Ките же самая высокая из них. Четкого понимания, что это такое, нет. Вот я так и знал, что ты все про нее знаешь», — усмехнулся я. «Ну, если есть еще похожие, значит известно, что в них. Неизвестно, Макс, они все без дверей. К ним и подобраться вплотную не получается. Пока, во всяком случае. Как это? Вот так, если попробуешь, сам узнаешь. Так что могу тебя поздравить. На территории Ките же есть собственная достопримечательность. Ну, такое себе. Надо проверить. Кажется мне, что никакой это не памятник. А вообще, я бы не рекомендовала вам там шастать», — сказала она. «Почему это?» «Потому что там болото везде, утонуть можно. Между прочим, у нас там один парень утонул, когда я училась. Тоже, наверное, башней интересовался». «Угу, понятно. Тогда тем более нужно проверить. Ладно, буду иметь в виду. Не расстраивайся, Макс, иногда так бывает, что сигара, это просто сигара», — сказала она и поднялась с кресла. «Но, если вдруг что-то узнаете интересное, будет любопытно послушать». Обратно в школу я ехал немного расстроенный. Честно говоря, я рассчитывал, что этот разговор принесет мне больше пользы. Если Полина говорит, что попасть внутрь никак нельзя, значит, так оно скорее всего и есть, но все равно не очень понятно, как это, не получится подобраться вплотную. Так не бывает. Ну а если даже бывает и у нас с Лешкой ничего не получится, то можно ведь и не по правилам сыграть. Например, попросить Ибрагима, чтобы он заглянул внутрь и рассказал нам, что и как. В самом крайнем случае можно и через Некрослой попробовать в нее пробраться. Но это если вдруг у призрака не получится. Вариант с Некрослоем мне нравился намного меньше. От этой мысли я приободрился. Идея, что можно подключить турка, мне понравилась. Конечно, это совсем не то, что самим посмотреть, но, по крайней мере, не нужно будет гадать, что там внутри. Но сначала все равно сами попробуем. Этим же вечером мы с Лешкой решили, что надолго откладывать этот вопрос не стоит. Поэтому на следующий день, сразу после уроков, отправились на школьное болото выяснять, что там не так с этой башней. Кто бы сомневался, что именно в этот день туда соберется и Щекин. Он не спеша шел далеко впереди нас со своей огромной квадратной сумкой, в которой таскал компоненты. В ожидании, пока наш алхимик закончит там свои дела, мы засели в старой общаге багровых классов. Оттуда открывался отличный вид на болото. Правда, до них все равно было далеко, и Щекина нам не было видно, но когда он будет возвращаться, мы его точно не пропустим. Вот так мы сидели час, потом еще час, потом пришло время ужина, который мы решили пропустить, а он все не возвращался. К тому моменту, когда мы начали думать, что могли его пропустить, уже совсем стемнело. «Слушай, Макс, идти туда по темноте точно не стоит», — сказал Лешка, стуча зубами от холода. «Давай на завтра перенесем это дело. Тем более, что я уже замерз как бобик и есть хочу». Я с Нарышкиным был согласен, вечер и правда выдался холодным, да и в животе начинало урчать все сильнее. Но дождаться, пока Щекин пойдет назад, было важнее. Уже даже стало интересно, сколько он там времени проводит. «Ты иди, если хочешь, а я его дождусь», — сказал я. Княжич посопел, а затем недовольно пробурчал: «Ладно, я тоже тогда подожду. Все равно уже столько времени сидим, не утонул же он там. Уверен, если сильно замерз, то хотя бы за курткой сбегай», — посоветовал я ему, глядя, как он трясется в одной рубашке. «Он еще долго там может торчать, ну не до полуночи же». «Может и до полуночи», — сказал я. «Вдруг он сегодня решил себе месячный запас компонентов собрать, а некоторые из них только в полночи нужно собирать, чтобы они свойства приобрели. Есть такие, что на рассвете только собираются. Вот за это я твою алхимию и не люблю. Что за ерунда, ночами по болотам лазить и цветочки собирать. Про пиявок не забудь, улыбнулся я. Они тоже сами по себе на лабораторных столах не оказываются. Тем более, гадость какая, поморщился Нарышкин. Я вот, в этот момент прямо перед окном, в которое мы пялились, появился темный силуэт и нам в лицо ударил яркий луч света. Растерявшись от такого сюрприза, мы с Лешкой дружно заорали. «А ну тихо, оба!» Услышали мы знакомый строгий голос нашего алхимика. Мы также дружно замолчали и молча смотрели на силуэт, пытаясь рассмотреть, компонент там или нет, а из-за яркого луча света это было проблематично. «Какого черта вы за мной следите?» «Отвечайте, Темников, мы не за вами следим, Борис Алексеевич!» Выпалил я. «Неужели? Тогда что здесь делают два ученика, которые даже ужину предпочитают сидение в заброшенном здании?» Спросил он. «Выглядит так, что они за кем-то следят, верно? Кроме меня здесь сейчас никого нет, поэтому я жду ответа. Причем немедленно, если вы не хотите, чтобы я вас загрузил отработками до конца учебного года. Нарышкин, попробуй ты. Борис Алексеевич, мы правда не за вами следим, точнее за вами, но это другое. Ты же смышленый парень, Алексей, перестань меня расстраивать. Как можно в первом предложении говорить одно, а во втором другое? Ну-ка попытайся еще раз сформулировать. Мы просто ждем, пока вы уйдете», — сказал княжич. «Зачем вам это понадобилось?» Судя по голосу, он был удивлен. «Чтобы посмотреть башню», — выпалил я. «Угу, понятно, очередные любители секретов». Он выключил фонарь, и наши глаза наконец получили долгожданный отдых. А вскоре вверху появился светящийся огонек. Мы молча смотрели друг на друга, пока наконец Щекин не заговорил. «Думаю, вы не врете. Я мог бы и сам догадаться», — сказал он. «Ну, какова история на этот раз, что скрывается в башне? Давайте, выкладывайте, что вам рассказали про нее старшеклассники». «Ничего не рассказали», — честно ответил я. «Мы просто ее нашли и хотели посмотреть, что внутри. Кое-кто нам сказал, что там нет дверей, и мы захотели проверить, несмотря на то, что уже темно и вы могли увязнуть в болоте. По-вашему, это нормально?» — спросил он и покачал головой. «Чувствую, вы своей смертью не умрете. Не зря мне Громов говорил, что рано или поздно кто-то из вас двоих сведет его в могилу». Мы с Лешкой переглянулись, но решили это не комментировать. «Ну, если вы все равно решили остаться без ужина, то я вам устрою небольшую экскурсию. Будет жаль Громова, если кто-то из вас утонет, а ему устроит взбучку, как мастеру темных классов. Он ведь знает, что некоторые из его подопечных такие болваны». Щекин махнул рукой и поправил сумку с ингредиентами. «Идите за мной, только смотрите под ноги внимательно и постарайтесь не свалиться». Не оборачиваясь, наш толстячок потопал обратно к болоту, а мы с Нарышкиным так и остались сидеть с открытыми ртами от удивления. Пройдя шагов 20, он обернулся и крикнул. «Да вас что? Туго доходит, вы же, кажется, хотели посмотреть башню, разве нет, или особого приглашения ждете?» Мы по очереди выбрались из пустующего оконного проема и пошли за компонентом. Я думаю, мы оба были в полном шоке от его предложения показать нам башню, поэтому шагали молча до тех пор, пока под нашими ногами не начало неприятно чвакать. Над Щекиным появилось еще несколько светящихся огоньков, которые один за другим полетели в сторону башни. Вскоре вокруг нее было светло, почти как днем. «Борис Алексеевич, сейчас же не видно ничего толком», — сказал Лешка, переминаясь с ноги на ногу. «Тут же трясины могут быть всякие, ну знаете, которые бывают на болотах». «Что, Нарышкин, мозг включился наконец? Вы же хотели сами здесь лазить?» Княжич ничего не ответил. «Я подумал, что мы бы воспользовались левитацией и даже открыл было рот, чтобы сказать об этом. Все-таки не очень приятно, когда преподаватель считает тебя полным болваном, но в итоге решил промолчать. Зачем ему знать, что я и такие заклинания знаю? Он же не Лешка, слишком много вопросов будет». «Не переживай, пешком мы туда не пойдем», — сказал Щекин. «Кто-нибудь из вас хоть раз телепортировался?» «Я, да», — ответил княжич. «Старший брат мне показывал, что это такое, а я нет», — вновь соврал я, «на всякий случай». «Понятно», — сказал он, — «я так и думал. Не бойся, это не больно. Возьмите меня за руку. Так, а теперь, вжух». И вот мы уже совсем рядом с башней, которая даже вблизи была совсем небольшой, метров 5 в высоту, она вся была покрыта сплошной стеной из мха, отчего создавалось впечатление, будто она бархатная. До нее было шагов 20 от силы, и даже с этого расстояния я чувствовал, как воздух вокруг буквально вибрирует от количества энергии, которая заключена внутри нее. Нет, Лазарева однозначно ошибается, там точно что-то есть.